Остальную писанину пусть завтра доканчивает канцелярия. Марш по баракам. И подыхайте лучше сами. Не то поможем». Широким хозяйским шагом Вебер двинулся по дороге. Свита эсэсовцев последовала за ним. Хантке какое-то время постоял в раздумье. «Дневальные, за едой!» — буркнул он наконец. «Вы останьтесь», — прошептал Бергер 509-му и Бухеру. «Найдем, кого послать вместо вас. А то еще чего доброго опять попадетесь Веберу на глаза». «Шульте мой номер записал?» «Я не видел». «Нет», — сказал Лепенталь. «Я стоял впереди и следил. Он не записал. Забыл в спешке». 30 новичков некоторое время неподвижно стояли в прохладной ночной мгле. «Место хоть есть в бараке?» — спросил, наконец, Зульцбахер. «Воды!» — прохрипел зэк, стоявший рядом с ним. «Братцы, воды! Дайте водицы, Христом Богом прошу!» Кто-то принес жестяное ведро, еще наполовину полное. Новенькие бросились на него гурьбой и тут же опрокинули. Пить им было не из чего, кроме собственных ладоней. Они падали на землю и тщетно пытались зачерпнуть пролитую воду горстями. Они стонали, губы их почернели от грязи. Некоторые просто лизали землю. Бергер заметил, что Зульцбахер и Розен не приняли участие в этой свалке. «У нас водопровод есть, это рядом с уборной», — сказал он. «Течет, правда, еле-еле, но если потерпеть, набрать можно, и напиться хватит. Возьмите ведро и принесите воды». Один из новеньких тут же ощерился. «Чтобы вы тут тем временем пайку нашу слопали, да?» «Я схожу», — сказал Розен и взял ведро. «И я с тобой», — вызвался Зульцбахер, берясь за ушко с другой стороны. «Ты останься», — сказал Бергер. «Бухер с ним сходит и покажет, где что». Оба ушли. «Я тут староста секции», — объяснил Бергер новичкам. «У нас порядок. Советую присоединиться, иначе долго не протянете». Никто не отозвался. Бергер даже не понял толком, слышал его кто-нибудь или нет. «Место хоть есть в бараке?» — немного погодя снова спросил Зульцбахер. «Нет. Спать придется на сменку. Одни спят, другие ждут на улице». «А пожрать есть что-нибудь? Мы весь день только чапали, а поесть не дали. Дневальные уже пошли на кухню». Бергер не стал делиться своими опасениями, что на новеньких никакой еды не дадут. «Моя фамилия Зульцбахер. Тут что, лагерь уничтожения?» «Нет». «Точно нет?» «Точно». «Фух, слава богу! И газовых камер нет?» «Нет». «Слава богу!» — повторил Зульцбахер. «Ты так радуешься, будто у нас тут курорт», — усмехнулся Агасфер. «Не торопись! А вас откуда пригнали?» «Мы 5 дней добирались, пешком. Вначале нас 3000 было. Лагерь наш расформировали. Кто не мог идти, тех расстреливали». «Да откуда вы шли-то?» «Из Ломе». Часть новеньких еще лежала на земле. «Воды!» — прохрипел один. «Куда тот с водой подевался? Сволочь, сам напьется, а мы тут подыхай». «А ты бы на его месте не напился?» — спросил Лебенталь. Зэк посмотрел на него пустыми глазами. «Воды!» — простонал он, но уже спокойнее. «Воды! Пожалуйста!» «Так вы из Лома?» — переспросил Агасфер. «Да». «Мартина Шимеля там не встречали?» «Нет». «А Морица Гевюрца с переломанным носом, лысый такой?» Зульцбахер с трудом попытался припомнить. «Да нет». «А может, Гедалье Гольда знаете? У него только одно ухо», — добавил Агасфер с надеждой в голосе. «Его нельзя не запомнить. Из 12-го барака». «Из 12-го? Ну да. 4 года назад...» «О, Господи!» Зульцбахер отвернулся. Идиотские расспросы. 4 года. Почему тогда не все 100? Оставь его в покое, старик, сказал 509-й. Видишь, устал человек. Так это ж были друзья, пробормотал Агасфер. Как же про друзей не спросить?